Я осмотрел к тому времени 9 адресов. Все полнейшие гадюшники в 5 минутах ходьбы от метро, но хуже всего была квартира в Кентиштауне. Хозяин квартиры опоздал на полчаса. К тому времени подошли еще 5 желающих осмотреть это логово, хотя он обещал мне, что я буду первым. Ничего сногсшибательного. Комната на 2, совмещенный санузел, кухня. Он сказал собравшимся, что нынешний квартиросъемщик съезжать передумал, но он, хозяин квартиры, собирается поставить сюда еще 1 кровать. Не подойдет ли это кому-нибудь? Я с отвращением повернулся и ушел, но 3 моих товарищей, по несчастью, отчаялись настолько, что остались. Тамми дала Саймону номер телефона мистера Джамала. Еще 1 звонок, и я уже подписывал контракт. Я хотел было поблагодарить Тамми за содействие, но мы с ней друг друга на дух не переносили, поэтому я не стал заморачиваться. Я счел, что это была вовсе не помощь, а способ таким вот оригинальным образом досадить мне. Я открыл дверцу холодильника и заглянул внутрь. Лампочка не горела. Я подозреваю, она перегорела еще во времена первой посадки Аполлона на Луну. Мой взгляд поблуждал среди жалких останков продуктов: варенье, маргарин, кетчуп, открытая банка фасоли 5-дневной давности, луковица, и обнаружил жестянку маслин. Я радостно улыбнулся самому себе. Лежа в комнате на диване, я подцепил маслину из банки, пытаясь одновременно написать пальцем на спинке дивана свое имя. Но видны были только те линии, которые проводились против ворса, так что целиком разобрать, что я написал, было довольно сложно. Шло время. Я съел еще маслину и уставился в потолок. Прошло еще немного времени. Я съел еще маслину и попытался заглянуть в книгу. Снова прошло какое-то время. Я съел еще маслину, капля рассола упала с кончика вилки мне на подбородок и стекла по шее. И тут я решил, что настало время действовать. Я припомнил все, что мне срочно необходимо было сделать, и выбрал наименее неприятное — письмо в банк. Я вырвал из блокнота лист и написал на нем зеленым маркером, который стащил в школе: «Уважаемый консультант по студенческим вкладам. Недавно я окончил педагогические курсы, и теперь в возрасте 25, почти 26 лет, готов стать полезным членом общества. У меня есть работа, но я живу в Лондоне, а жизнь здесь так дорога, что порой это превращается в полный абсурд. В связи с вышесказанным, пожалуйста, продлите мне мой уже продленный и превышенный кредит еще немного, а то иначе я рискую грохнуться в обморок от голода на виду у целого класса. Это может травмировать 15-летних подростков. Вечно ваш Вильям Келли». Я громко хихикнул и уже собирался добавить постскриптум: «И не думайте, что я забыл, как вы мне здорово помогли, когда я в этом так нуждался», как вдруг заметил, что огонь на автоответчике мигает. После плеера я считаю автоответчик одним из величайших достижений человечества. Он позволяет вам быть в курсе последних тенденций вашей общественной жизни и в то же время отгораживает от ненужных звонков. Великолепно. А мои нежные чувства к этому техническому приспособлению вызваны давним сообщением, которое Аги однажды оставила на автоответчике моей тете Сьюзен, когда я присматривал за ее домом в Примроуз-Хилл во время летних каникул по окончании 2 курса. В то время тетя Сьюзен жила в Лондоне, где работала редактором в журнале «Женское царство» или что-то вроде этого, там еще печатали узоры для вязания. Тетя Сьюзен, надо сказать, совершенно не похожа на мою мать, и мне с трудом верилось, что они вышли из одной утробы. Она была на 12 лет почти на целое поколение, моложе моей матери, так что у нас с ней было значительно больше общего. Она терпеть не могла работать. Первая на своей улице установила кабельное телевидение и обожала третий сезон «Черной гадюки». Примечание – телевизионный сериал. Она часто говорила, что никогда не выйдет замуж, потому что в этом случае ей придется повзрослеть. Но год спустя она все-таки вышла замуж, родила мою кузину Джорджию, оставила журналистику и переехала обратно в Ноттингем. А тем летом, о котором идет речь, она уехала в отпуск с моим будущим дядей Биллом и сказала, что я могу творить в ее доме все, что захочу, при условии, что это не привлечет внимания полиции.